Голицын, впрочем, оставался в Ряще до 5 июля, когда получил известие о смерти Надира, убитого взбунтовавшимся войском, после чего посол возвратился в Астрахань. Уведомленный им об этих событиях, канцлер доложил императрице: «Нынешним в Персии генеральным бунтом, разделением народа на многие партии, мором и голодом предвещается упадок этого государства. Но так как для России очень опасно, чтобы оттаманская порта, пользуясь слабостью Персии, не овладела ею и не сделалась для России опасным соседом, и так как главная цель Петра Великого в завоевании Гиляни и других персидских областей была та, чтобы отдалить соседство турок, а не та, чтобы удерживать эти области за собой, то канцлер представляет, не соизволит ли Ее Величество указать для рассуждения о персидских делах, как можно скорее собрать совет. А между тем канцлер думает, не потребно ли иногда будет под командою доброго генерала послать в Гилянь несколько войска на помощь персиянам против турок в случае внезапного нападения последних или под предлогом успокоения междоусобных замешательств. А чтобы отнять всякое подозрение, то, нагрузя несколько судов хлебом, разменивать его там на шелк, отчего вследствие свирепствующего там голода казне будет большая прибыль. Совет уже может быть предложено и прежнее канцлерово мнение о сожжении построенных в Персии кораблей и о захвачении Элтона. Императрица 21 августа указала пригласить в коллегию иностранных дел для рассуждения и советования о персидских делах генерала графа Румянцева, генерал-прокурора князя Трубецкого, генералов Бутурлина, Апраксина и тайного советника барона Черкасова. 27 августа совет постановил: первое, удостовериться в смерти шаха Надира; второе, пригласить горских дагестанских владельцев ко вступлению в русское подданство, пославши к ним небольшие подарки из сукон и камок; третье, в Астрахани держать наготове достаточное число морских судов, на которых в случае нужды перевозить войско и провиант, отправить туда готовые суда из Казани и строить новые; четвертое, заготовить в Астрахани провиант; пятое, отправить нынешней же осенью как можно скорее к Гилянским берегам до 1000 четвертей пшеничной муки для продажи тамошним жителям на деньги или для мена на шелк; шестое, воспользоваться смутою в Персии и смертью шаха для искоренения корабельного строения, заведенного Элтоном; для этого предписать находящемуся в Гиляне резидентам Черкасову подкупить из бунтовщиков или других персиян, чтоб сожгли все корабли, построенные или еще строящиеся, сжечь также заведенные там адмиралтейство, анбары, парусные и прочие фабрики и инструменты, что можно будет, то бы все сожгли, а иное разорили бы до основания, к чему хотя несколько их разных людей уговорить, чтобы они это сожжение как можно скорее сделали, и зато им хотя бы и знатную сумму из казенных денег выдать. Если б это не удалось, можно тем командирам, которые на судах с продажным хлебом к Гилянским берегам будут отправлены, поручить, чтобы они как на походе в море, так и в бытность при берегах всегда примечали, и где им персидские корабли попадутся, всячески старались, если возможно, скрытно, а по нужде хотя и явно, зажечь и таким образом сделать, чтобы они вовсе пропали. Также командиры приложили бы старание, будучи там на малых судах, тайно или под видом разбойников съездить в Ленгерут и случаи искать находящиеся там корабли и всякое адмиралтейское строение сжечь и до основания разорить. Равномерно и о том стараться, чтобы заводчика этого корабельного строения Элтона оттуда достать или уговорить, или тайно схватить, или у персиян за деньги выпросить и немедленно в Астрахань отослать. Императрица опробовала этот доклад, подписанный графом Алексеем Бестужевым, графом Румянцевым, Бутурлиным, графом Воронцовым, Апраксиным, бароном Черкасовым, Юрьевым и Веселовским. В сентябре было получено достоверное известие, что шах Надир убит, и шахом сделался племянник его Али Кулы-хан, умертвив детей и внука Надировых. Поэтому 6 октября императрица велела опять собраться совету, который решил войти с новым шагом в дружеские сношения. Впрочем, прежнее решение совета остается во всей силе, с исключением одного, чтобы командиры судов, отправляемых в Гилянь, явно не жгли персидских кораблей, чтобы не озлобить нового шаха, а стараться сжечь корабли самым скрытным образом, под видом разбойников или, как будет удобнее, и это мнение было опробовано.